поле. Притворяется дурой, чтобы понравиться грубым, как я. Притворяюсь я грубым, чтобы понравиться дурам, как она. Мне опять основа, и нужны действия, а не слова. С такой внешностью никому никогда не дают повода. У нее от природы красота, от мамы глазки, а характер это отца. Каждый второй в нее влюбился неспроста. Разбивать не бокалы, а сердца. У нее от природы красота, от мамы глазки, а характер это отца. Каждый второй в нее влюбился неспроста. Хоть попка того напишешь, я приру.